95. Роджер вышел первым, осмотрелся и сделал Эмми знак, что можно выходить. Она шагнула на землю и прикрыла ладонью глаза от солнца. Они с Роджером делали вид, что не замечают обступивших квадрокоптер боевиков. «Сэр!» – произнес шагнувший к ним человек с двумя пистолетами на поясе и пистолетом-пулеметом в правой руке. Он действовал, как предписывала инструкция. А инструкция гласила: «Только зевни, и они тебя грохнут, придурок!» И он не зевал. «Я слушаю», – отозвался Роджер. «Сэр, я уполномочен предложить вам любое оружие из того, что мы имеем. Подойдите, пожалуйста, сюда». Встречающий указал на некое подобие витрины, с которой бойцы тряпками смахивали красную пыль. Роджер подошел, за ним Эмма. «Замечательно, я возьму вот эти 4 обоймы», – сказал Роджер, указывая на удлиненные магазины, подходившие к его улису. Эмма ничего из оружия не выбрала, у нее оно было свое, но от запаса патронов не отказалась. «Прикажете зажечь технический мусор?» – спросил старший группы. «Давай, приятель», – согласился Роджер, чувствуя необыкновенный прилив сил. «Хорошо бы узнать, где можно купить такой кальвадос», – пронеслось у него в голове. Роджеру было хорошо, и ему было вдвойне хорошо от мысли, что все вокруг не понимают, что он пьян в зюзю. Даже Эмма. «Слушай, я думала, ты свалишься прямо здесь. Ты пил крепчайший самогон и в таком количестве». «С чего ты взяла, что он крепкий, глупая Эмма?» – засмеялся Роджер, выбирая верное направление и прибавляя шаг, так что Эмма за ним едва поспевала. «Ну?» – смутилась она. «Этот пилот так кривился, а ты прямо вливал в себя, как в последний раз. Вы, мужики, бываете просто животными по части спиртного». «Откуда тебе знать про мужиков, деточка? Не пытайся меня обмануть». «А в чем обман?» «Ну, где ты и где мужики? Думаешь, кругом дураки?» «Давай по делу». «Спасибо, красавица. В общем, ничего нового. Ты рвешь юбку так, чтобы нога была видна до самого верха, и мы идем к воротам. Ну, ты понимаешь?» «Да, понимаю. Но с одним условием». «С каким?» «Твоя нога выглядит привлекательной, пока ты не посмотришь мужчине в глаза». «А что не так с глазами?» «Все так, Эмма, только взгляд у тебя мужской. Это сразу отбивает всяческое желание». «Ты думаешь, все дело во взгляде?» «Не думаю, Эмма, я знаю. Ты красовалась передо мной в одном поясе, и я воспринимал тебя адекватно. А потом ты присела и посмотрела на меня в упор». «Ой-ой, держите меня. И что же тебя поразило?» «Как тебе объяснить?» Роджер вздохнул. «Это как залезть под юбку женщине и выяснить, что это загримированный мужик. Ощущения самые отвратительные». «Какая мерзость!» «Вот и я о том. Поэтому у ворот будешь оголять ножки и опускать глазки к земле. Тогда у нас будет шанс прорваться. А если не прорвемся?» «Если нам не поверят, пристрелят прямо у ворот. Тут ничего не поделаешь». «Ты сейчас пьяный или нет?» – поинтересовалась Эмма. Она окончательно запуталась. «Не задавай мне вопросов в такой форме, просто спроси. Ты в порядке, Роджер?» «Ну, в смысле, Сирик». «Так ты Роджер?» «Слегка опьянел, вот и заговариваюсь. И вообще, здесь жарко, а я в пиджаке». «Ничего, пока дойдем, ты пропотеешь насквозь и будешь выглядеть как надо». Благодаря тому, что песок в здешней пустыне был перемешан с глиной, ноги в нем не вязли, а некоторые участки и вовсе выглядели словно автомагистрали. Из растительности попадались только невысокие колючие кустики, которые по ночам выпускали желтоватые листочки, а с приходом жары снова их прятали. Среди древних скал то тут, то там мелькали плоские, словно ленты змеи, и перепуганные внезапным визитом людей со свистом вворачивались в грунт. «Странные какие», – заметил Роджер. «Странные и наверняка опасные. А то бы мы могли идти вдоль скал, там даже тень встречается», – сказала Эмма и поправила под блузкой пояс с оружием. «Жарко», – выдохнул Роджер и снял пиджак. «Жарко, нам осталось 3 км. «Да, всего-то».